Глава 9. От Наба нет известий. Предложение журналиста и Пенкрофа отвергнуто. Вторая вылазка Гедеона Спилета, обрывок ткани, послание, спешный отъезд, прибытие на плато Кругозора. Здоровье Герберта улучшалось с каждым днем. Колонисты желали теперь лишь одного. Как только юноша достаточно окрепнет, доставить его в гранитный дворец. Хотя домик в Корале был снабжен всем необходимым, все же он бесспорно уступал по части удобств их каменному жилищу. Помимо того, здесь колонисты не чувствовали себя в полной безопасности и, несмотря на всю свою бдительность, могли в любую минуту стать мишенью для пиратской пули, пущенной из-за угла. А там, в их убежище, в самом сердце неприступного гранитного кряжа, им нечего было бояться. Напротив, любая попытка пиратов посягнуть на него кончилась бы для них весьма и весьма плачевно. Поэтому они с нетерпением поджидали того дня, когда можно будет перевести Герберта домой без риска для его здоровья, и решили во что бы то ни стало осуществить свой план, хотя отлично представляли себе, как трудно будет пробраться через лес Жакомара. От Набы не было никаких известий. Но это не смущало колонистов. Храбрый негр, укрывшись в надежном гранитном убежище, так просто не дастся в руки врагу. Поэтому топы не послали вторично к Набу с письмом. Жаль было подвергать верного пса опасности, а тем более лишиться такого ценного члена колонии. И так приходилось ждать, хотя друзьям не терпелось поскорее оказаться всем вместе в гранитном дворце. Сайрос Смит с горечью видел, что силы колонистов распылены, а это было на руку пиратам. После исчезновения Айртона их осталось только четверо против пятерых, ибо Герберт пока еще не мог идти в счет. И это обстоятельство доставило чуткому юноше немало тяжелых минут. Нелегко ему было сознавать, что он является причиной возникших затруднений. Днем 29 ноября, воспользовавшись тем, что Герберт спит и не может их слышать, Сайрос Смит, Гедеон Спилет и Пенкроф решили наметить дальнейший план действий против пиратов. «Друзья мои», — начал журналист, когда разговор зашел о том, что они отрезаны от Набы и не могут с ним сообщаться. «Я полагаю, как и вы, что выйти за пределы Кораля значит просто подставить себя под пулю, не успев даже ответить выстрел на выстрел. Но не кажется ли вам, что сейчас разумнее всего было бы начать охоту за этими негодяями?» «Совершенно с вами согласен», — подхватил Пенкроф. «Нам, надеюсь, не пристало бояться пули, и если мистер Сайрос разрешит, я тут же отправлюсь в лес. Подумаешь, великое дело, один человек всегда другого одолеет». «Ну а пятерых человек?» — спросил инженер. «Я пойду вместе с Пенкрофом», — перебил журналист. «Мы возьмем с собой топа, и вдвоем, хорошо вооруженные...» «Дорогой мой Спилет, и вы, Пенкроф», — ответил Сайрос Смит. «Будем рассуждать хладнокровно. Если бы пираты засели где-нибудь на острове, и мы знали бы это место, если бы речь шла только о том, чтобы выбить их с позиции, я бы, конечно, согласился атаковать их в лоб. Но разве можно быть уверенными, что пираты не откроют огонь первыми?» «Эй, мистер Сайрос!» — воскликнул Пенкроф. «Не каждая пуля долетает по назначению». «Но та, что ранила Герберта, как видите, не сбилась с пути», — возразил инженер. «Учтите, к тому же, что если вы оба покинете Кораль, мне одному придется его защищать. А можете ли вы поручиться в том, что пираты не завлекут вас с умыслом в лес и не нападут ваше отсутствие на Кораль, зная, что тут находится только раненый мальчик и один взрослый мужчина?» «Вы правы, мистер Сайрос», — ответил Пенкроф, хотя в груди его клокотал гнев. «Вы правы. Уж они постараются захватить Кораль, ведь им известно, что здесь добра хоть отбавляй. А вы один, конечно, против них не выстоите. Ах, будь мы в гранитном дворце! Если бы мы находились в гранитном дворце, — ответил инженер, — положение было бы совсем иное. Там я без опасений оставил бы Герберта с любым из вас, а трое остальных отправились бы обследовать лес. Но, увы, мы находимся в Корале, и покинуть его можем лишь все вместе».